Глава 4. На первом этапе операции все прошло без сучка и задоринки. Сначала из тоннеля вылетели космические корабли. На этот раз их было необычайно много. Они резко поднимались вверх и исчезали. Несмотря на большую скорость происходящего, Слава без труда прикинул, что их не менее 1000. После этого несколько сотен антиауритов медленно двинулись в самое жерло слабо светящегося отверстия в сопке Гагарина. В бинокль он разглядел, как его друзья шагали вместе с пришельцами. Впереди небольшой группы из 3 человек шел Скворцов. Даже издалека было заметно, что он сильно волнуется. Профессор часто оглядывался назад и будто контролировал Нилина и Киру. Андрей нес тяжелый рюкзак. Кира тоже что-то тащила в большой черной сумке. У входа в туннель они достали идентификаторы, нажали кнопки и уверенно шагнули в неизвестность. Слава еще долго следил за происходящим. Вот уже последний антиаурит исчез в жерле горы. Вот отверстие медленно закрылось. Все свидетели произошедшего разместились в автобусах и начали разъезжаться кто куда. Стало быстро темнеть, прохладный сентябрьский ветер охлаждал разгоряченное тело. «Пора ехать, они уже там, теперь мне уже точно никто не помешает!» Он быстро спустился в глубокий овраг, по дну которого шла всеми забытая дорога. Там его ждал автомобиль Нилина. Машина с трудом завелась и осторожно двинулась вперед. На этот раз он направлялся не в город. Через несколько минут Слава выехал из оврага и попал на грунтовую дорогу, которая прямиком вела к федеральной асфальтированной трассе. «Через 15 часов я буду в Москве. Вся информация об антиауритах у меня с собой. Уже завтра мне организуют встречу с президентом страны или на худой конец с премьером. Именно я стану настоящим спасителем человечества. Наконец-то моя жизнь кардинально изменится к лучшему». В эти минуты совершения предательства в памяти Славы, словно в калейдоскопе, замелькали значимые фрагменты его жизни. Он будто наяву увидел убогий домишко на окраине Новосибирска. Отец, рабочий небольшого грязного заводика. Мать, уборщица в средней школе. А вот и сам Слава, сидящий в городской библиотеке и пожирающий одну за другой книги. Он редко читал у себя дома. Отец считал это баловством, и как только видел сына с книгой в руках, сразу же находил ему какую-нибудь глупую работу. Наколи дров, убери в сарае, помой дома полы. Пришлось выдумать спортивную секцию и убегать на весь вечер в библиотеку. Слава с детства мечтал всегда быть первым. Со спортом у него не заладилось, из-за маленького роста его никуда не брали. Уже с 5 класса он полностью посвятил свою жизнь науке. В библиотеке, в отличие от своих сверстников, он зачитывался не Марком Твеном или Вальтером Скоттом. Библиотекари с удивлением смотрели на небольшого паренька, который с потрясающей ловкостью расправлялся с серьезными трудами философов и психологов. Уже с детства Слава не растрачивал свои силы. Он знал, что подняться наверх удается далеко не всем. В свою звезду он верил беззаветно, даже фанатично. Его верными друзьями стали Ницше, Фрейд, Шопенгауэр и Юнг. Согласитесь, что, находясь в таком окружении, человек поневоле перестает быть ничтожеством. Школу он окончил серебряной медалью и был очень этим огорчен. Вскоре он утешился поступлением на психологический факультет МГУ. Уже этот успех Слава посчитал первым этапом своей яркой научной карьеры. В МГУ брали далеко не всех, с этого трамплина можно было прыгнуть далеко. В общежитии слишком фанатичного студента недолюбливали, он ни с кем не дружил, постоянно пропадал на факультетах и в библиотеках, в свободное время подрабатывал грузчиком в ближайших магазинах. Он знал, для того, чтобы стать великим ученым, нужно много трудиться и хорошо питаться. Свой мозг он берег как национальное достояние и уже с детства приучил себя не отвлекаться на пустяки. Без зазрения совести он мог пройти мимо упавшего с инфарктом человека. Он был всегда холоден, методичен и предопределен судьбой. Пусть эти бездари его сокурсники ходят по барам и дискотекам, ему это не надо. Впереди его ждет вожделенная, заслуженная награда. Психологический факультет Слава закончил блестяще. Ректор, вручая ему красный диплом, пожелал не останавливаться на достигнутом и глубже погрузиться в экспериментальную психологию. Он долго тряс Славину руку и тихо шепнул: «Загляните ко мне завтра». Наконец-то титанические усилия стали приносить свои первые, сочные плоды. На следующий день, за полчаса до назначенного времени, Слава стоял возле дверей кабинета ректора. Через несколько минут туда без стука вошел подтянутый мужчина средних лет. «А это кто?» — поинтересовался юный выпускник у молоденькой секретарши. «О, вы не знаете профессора Скворцова?» Ноги бывшего студента стали ватными. «Неужели это тот самый, известный во всем мире профессор Скворцов? Вот бы попасть в его научную команду!» На столе секретарши защелкалась электорная связь. «Да, Петр Петрович, тут есть один молодой человек. Я сейчас ему скажу». Девушка показала ему на дверь. Ректор поотечески его поприветствовал. «Входите, Вячеслав Александрович, присаживайтесь». «Вот Денис Викторович, тот самый, новоиспеченный психолог, о котором я вам вчера звонил». «Очень приятно». У Скворцова была добрая, приветливая улыбка. «Петр Петрович характеризует вас как подающего большие надежды. Вы знаете меня, мои труды». «Я прочитал все, что вы написали, профессор», — пролепетал счастливый Слава. «Даже так?» Скворцов был явно польщен. «Я приглашаю вас в свою лабораторию, и мы там в более спокойной обстановке обговорим все детали нашего сотрудничества». Так Слава попал под надежное крыло знаменитого ученого. Повышенная секретность всего того, чем занималась команда Скворцова, полностью устраивала нашего героя. Юный психолог и предположить не мог, как далеко продвинул Денис современную отечественную психологическую науку. Профессор ничего не скрывал от своих коллег. Научные открытия следовали одно за другим. Через пару лет Слава все чаще стал задумываться о собственных научных перспективах. То, что Скворцов гений, он уже не сомневался. В своих самых сладких снах он и не мечтал достичь такой популярности. «И что меня ждет дальше? Так и буду сидеть под крылом суперпрофессора? А я сам уже ничего собой не представляю? Пора я собственной персоне задуматься». Раненое с детства самолюбие его подзуживало. Он боялся затеряться в свите короля. А тут еще такое неприятное открытие в самом себе. 2 года работы со Скворцовым показали всем, в том числе и самому Славе, что он не обладает творческой способностью генерировать научные идеи. Он был методичен, упорен в достижении цели, крайне пунктуален. Все это оказалось весьма важным в деле статистической обработки всего того, над чем работал коллектив. Другой бы порадовался, а наш молодой психолог впал в депрессию. «Какой же я тупица! Все мои способности — это аккуратное раскладывание по полочкам всего того, что порождает гений Скворцова!» У него стало так тяжело на душе, что он выпросил у профессора несколько дней отгула и скрылся на даче у своего родственника. Тот уехал вместе со своей семьей отдыхать в Турцию, так что Славе никто не мешал рвать на своей голове волосы. После этого отдыха он вмиг изменился. Появилась какая-то небрежность в работе, исчезла потрясающая методичность в действиях. Непоколебимая гордыня усилилась и стала проявляться в форме хронической зависти. Слава болезненно воспринимал любые успехи своих коллег и прежде всего самого Скворцова. Внешне он по-прежнему оставался таким же приветливым и исполнительным, как и раньше. Но за трудные задачи уже не хватался. Скворцов в силу своей загруженности не замечал, что происходит с его учеником. Как-то само собой вошло в норму поручать Славе обыкновенную, рутинную работу. Он вроде бы все с готовностью исполнял, но внутренний огонек ученого-исследователя в нем уже не горел. Вся эта история с антиауритами сильно его задела. Ладно, пусть Скворцов с помощью гипноза активировал утраченную людьми способность видеть ауру. И надо же такому случиться, что именно он первый обнаружил антиауритов. Почему же это открытие не досталось мне? Ведь чего же проще? Вышел на улицу, увидел инопланетянина и доложи властям о своем гениальном открытии. Нет, опять вся слава достанется Скворцову. До каких пор все это будет продолжаться? Слава очень огорчился, когда его не включили в состав экспедиции. А чуть позже ему пришла в голову идея одним махом присвоить все достижения команды себе. Пусть они отправляются на эту чертову планету антиауритов. Понятное дело, живыми они оттуда не вернутся. А я сообщу властям о моих открытиях и, наконец-то, получу долгожданное продвижение наверх. Все самое необходимое для выполнения этой задачи Скворцов ему предоставил. Несколько дней назад отвел его в сторону и показал тщательно запакованный пластиковый конверт. «Один из помощников президента, мой хороший приятель, если мы не вернемся через 2 недели, ты позвонишь по этому номеру и передашь этот конверт». Как только экспедиционеры скрылись в туннеле, Слава вскрыл конверт. Вот что написал Скворцов своему другу. «Дорогой Вадим, здравствуй. Податель сего письма — мой молодой коллега, который ознакомит тебя с сенсационным открытием. Обеспечь ему выход на президента страны. Все, что он тебе сообщит, чрезвычайно важно. С уважением, твой Денис». Слава спешно мчался в Москву за вожделенными лаврами победителя. «Вадим Александрович, здравствуйте! Я звоню по поручению профессора Скворцова. Он попросил передать вам сведения, имеющие характер государственной тайны. Где он сам? Расскажу при встрече. Если вас не затруднит, пришлите за мной машину, а то моя сломалась. Куда подъехать? Вот адрес». Закончив разговор, Слава облегченно вздохнул. Наконец-то все идет как надо. Он взглянул на черную барсетку, где находились драгоценные диски с видеозаписями команды Скворцова. «От этих маленьких пластиковых кружочков зависит мое будущее. Через несколько минут за мной заедет правительственная машина, и я встречусь с главой государства». Он мечтательно закрыл глаза. Факт предательства его уже не тяготил. «А что мне оставалось делать? Ситуация очень серьезная. Здесь ждать уже нельзя. Как говорил сам Скворцов, в наших руках будущее всей человеческой цивилизации». Когда в дверь позвонили, он вздрогнул от неожиданности. «Быстро работают эти ребята. Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Он быстро вскочил, взял барсетку и уверенно направился к двери. В дверном проеме стоял приветливый мужчина с большими роговыми очками на носу. «Это вас нужно доставить к Вадиму Александровичу». Только поздним вечером, до полусмерти уставшего Славу, наконец-то отпустили отдохнуть. За сегодняшний день ему столько раз пришлось рассказывать одно и то же, что даже одно слово «антиауриты» теперь вызывало у него чувство тошноты. Он мечтал о какой-то всемирной конференции, где его представят основным докладчиком. Он небрежно рассказывает об инопланетянах, а глава ООН ласково ему улыбается и дружески поглаживает по плечу. На самом деле события развивались совершенно по другому сценарию. В течение 2 часов он беседовал с Вадимом, помощником президента страны. После этого его повезли в загородную резиденцию главы государства. Около часа он ждал аудиенции. Там как раз проходило какое-то совещание. Сначала он общался непосредственно с президентом. Затем к их беседе подключились члены Совета Безопасности. Все видеозаписи, а также диктофон, у него сразу изъяли. Весь день его охраняла целая группа из нескольких человек. Уже далеко за полночь, изрядно вымотанный, Вадим подошел к нему и сказал: «Теперь, Вячеслав, ты человек очень важный. Домой тебе пока не стоит возвращаться. Жить будешь под усиленной охраной, на секретной квартире. Указом президента страны ты будешь назначен его помощником по проблемам уфологии. Сейчас тебя отвезут на место. Ты хорошенько покушай, выпей немного коньячку, отоспись. Сам понимаешь, завтра тебя ждет еще более насыщенный день». Слава так утомился, что долгожданная победа его не сильно развеселила. Наскоро поужинав, без помощи всякого коньяка, он прямо в кресле уснул крепким сном. Вадим сидел в своем любимом вертящемся кресле с высокой спинкой и размышлял. Честно сказать, такого поворота событий он не ожидал. То, что его среди бела дня оторвали от работы, это еще полбеды. Срочная информация от Скворцова того стоила. Но что последовало за этим? Парень выложил такие видеозаписи, что волосы встали дыбом. Вокруг нас инопланетяне, которые планируют захват Земли. Первым делом пришлось обратиться к экспертам-телевизионщикам. Те однозначно заверили: все видеозаписи подлинные, о ловком монтаже нет и речи. После этого пришлось таскать этого психолога и к президенту, и на Совет Безопасности, и к оборонщикам. Сумасшедший день. А тут еще Скворцов пропал. Этот Слава говорит, что он отправился в самое логово инопланетян и сгинул там. Я давно знаю профессора. На простака он не похож. Если что и делает, просчитывает ситуацию на много ходов вперед. Что-то темнит этот Слава. Но не верю я ему, и все тут. Глазки какие-то бегающие. И когда говорит, все время нос чешет. Явно чего-то не договаривает. А почему не выкладывает все на чистоту? Тот еще вопрос. Что же теперь с нами со всеми будет? Неужели планетарная война с применением ядерного оружия? Жуть. Этого еще не хватало. Уже сегодня все работники Кремля прошли через экран Кирлиана. Это такая штука, через которую видна аура человека. Слава богу, среди своих инопланетян пока не нашли. Хотя два человека из обслуживающего персонала сегодня не явились на работу. Их теперь везде ищут, но пока безрезультатно. Домой теперь фиг попадешь. Президент объявил ситуацию ЧЕ. Придется все время быть тут. Позвонил супруге Иришке. Сказал, что срочное правительственное задание. Она не поверила. Тебя после этих твоих правительственных заданий всегда привозят пьяным. Как мне это уже все надоело. Дурная баба. Знала бы, что тут происходит. Вадим нехотя встал и подошел к окну. Солнце стремительно опускалось за горизонт. Хотелось выпить чего-нибудь и завалиться спать. «Вадим Александрович, вас срочно к президенту! Он в своем кабинете!» «Что ты обо всем этом думаешь, Вадим?» Лицо президента заметно осунулось. «Вот ему точно не позавидуешь. Сидя в этом кабинете, нужно всегда принимать судьбоносные решения. За тобой будущее страны. Наверное, уже провел десятки встреч. Сделал несчетное количество звонков. Конечно, сильно устал, ведь не машина. Такой же человек, как и мы. Что-то мне подсказывает. Нужно дождаться результатов экспедиции Скворцова. Я уже думал об этом. А если у нас нет времени? Если мы как будто ничего не знаем обо всем происходящем, то у нас еще есть время. Я понял тебя. Самое главное сейчас – это не придавать гласности, имеющуюся у нас информацию об антиауритах. Скворцов – выдающийся ученый, блестящий аналитик. Он должен обнаружить их самое слабое место. Значит, ты считаешь, что сейчас не стоит оповещать глав Большой Восьмерки? Президент сделал паузу и прошелся по кабинету. Премьер-министр тоже такого мнения. Если пришельцы во много раз превзошли нас в военных технологиях, то мы своим промедлением ничем не рискуем, мрачно пошутил Вадим. Утром поговорим еще с этим, ну, психологом-паникером. Если придут новые мысли, срочно приезжай ко мне, без доклада». Вадим хотел сказать, что сейчас уже почти утро, но промолчал, кивнул и вышел. О том, что нашу планету оккупировали инопланетяне, готовые вот-вот приступить к фазе ликвидации всего населения, знали единицы. Появление экранов Кирлиана персоналу Кремля объяснили необходимостью раннего выявления больных свиным гриппом. Рабочие, устанавливающие эти экраны, говорили всем, что это чувствительные тепловизоры. Двух пропавших сотрудников наконец-то нашли. Они попали в форс-мажорную ситуацию с чрезмерным употреблением горячительных напитков и поэтому не вышли на работу. Ауру обнаружили у обоих. Сотрудников тихо уволили. Космические войска и ПВО были приведены в полную боевую готовность. Все объекты с наличием радиоактивных материалов спешно взяли под усиленную охрану. СМИ в нескольких словах намекнули, что проводятся плановые мероприятия по профилактике террористической угрозы с Кавказа. Власти страны ожидали поступления новой информации об инопланетянах. Напряжение все больше нарастало.